Оставив машину на обочине, он решил пробираться дальше пешком. К подобной экспедиции бедняга оказался явно не готов и тотчас начерпал в ботинки снега. Ледяной ветер набросился на него и первым делом схватил за уши. Навстречу попалась женщина, закутанная в платок до самых бровей. Она несла ведро с отрубями и громко при этом кряхтела. Однако, увидев перед собой незнакомца, остановилась как вкопанная и уставилась на него круглыми глазами. Колевуха выглядел так, будто только что вышел из телевизора. «Здрасте», — сказал он, не в силах игнорировать ее невероятное изумление. «Не знаете, где здесь живет бабушка Маруся?» Женщина исступленно помотала головой, показав, что не знает. «Значит, будем искать». Колевуха прибавил ходу и побежал дальше, оскальзываясь на бугорках. Оружия у него с собой не было, но он и не собирался вступать в бой, а рассчитывал хотя бы в окно заглянуть, чтобы сориентироваться. Что бандиты собираются делать с Майей? Если засунут в подвал, это одно, а если начнут пытать, ну, тогда придется ему вмешаться. Придумать что-нибудь прямо на ходу. О том, что он проявляет чудеса героизма, Колевуха даже не думал. Наконец он пришел-таки к нужному дому. Крадучись, завернул за угол и с изумлением увидел, что возле припаркованного джипа, понурив голову, стоит лошадь. «Хорошая лошадка», — негромко похвалил он, подходя поближе и опасаясь, что животина стукнет его копытом или громко заржет, привлекая внимание. Однако лошадь стояла смирно и лишь косила на Колевуху ореховым глазом. Не успел он порадоваться этому обстоятельству, как совершенно неожиданно за забором два раза басисто гавкнули, потом раздалось грозное рычание, и на дорогу из приоткрытой калитки выскочило гладкое собачище со скаленной пастью. Даже не притормозив, огромная туша бросилась на незваного гостя. Намерения ее были предельно ясными – повалить и загрызть. Колевуха испугался до ужаса. Спасаясь от неминуемой лютой смерти, он сначала запрыгнул на капот джипа, а с него скакнул на спину лошади, пал на нее и прижался всем телом. Собачище тут же подскочило и принялось прыгать, клацая зубами и давясь лаем. «Ноу!» — крикнул Колевуха, дрыгнув туловищем в качестве понукания. Лошадь игогокнула и снялась с места. Седла на ней не было, и от полета на землю мордой вниз Колевуху спасло только то, что он в качестве новоиспеченного миллионера успел взять несколько уроков верховой езды. Словно прекрасное видение, он пронесся по деревне в развивающемся кашемировом пальто и малиновом кашне. Собака по дороге отстала, и уже можно было прекратить скачку. Однако лошадь вошла во вкус и бежала все дальше и дальше, унося Колевуху в неведомую даль. Двое мужиков, куривших во дворе дома, на другом конце деревни, с интересом проводили его глазами. «Колькина лошадь!» — наконец сказал один из них. «Старая уже! А погляди, как ходка идет!» «А кто это на ней?» «Бог его знает!» «У Кольки в дому дружки из города не переводятся. Он же хотел лошадь в санки впрячь и за дровами к Митрофанычу ехать». «Значит, передумал». Между тем Маю завели в большой сарай, заваленный всяким хламом, стянули с нее шапочку и подтолкнули к стулу возле верстака. «Тихо ты, а будешь напрашиваться, кляп в глотку забьем». Буднично сказал один из похитителей, и там молча села, куда было велено. В сарае было холодно и неуютно. Через прорехи в крыше и через неплотно пригнанные доски сюда проникал солнечный свет, который позволял хорошо различать даже самые мелкие предметы вокруг. Снаружи то и дело принималась лаять собака. «Дурацкая скотина!» — проворчал тот тип, что был повыше и помощнее. «Брешет и брешет!» «Колька лошадь на улицу вывел», — лениво пояснил второй. «Та хвостом махнет, буран беситься начинает». Заметив, что пленница шарит глазами по сторонам, бандиты отыскали веревку и связали ей сзади руки. Сами же достали сигареты и принялись молча курить, изредка обмениваясь ничего не значащими фразами. На Майю они даже не глядели. «Что вам от меня надо?» — спросила она звенящим голосом, когда бороться со страхом стало совсем невмоготу. На нее прикрикнули, и Майя снова прикусила язык. «Сильвестр меня в беде не бросит», — лихорадочно размышляла она. «Позвонит Половцеву, и вдвоем они что-нибудь придумают». В этом она не ошиблась. Сильвестр действительно позвонил Половцеву и зачем-то стал орать на него, как будто именно тот был виноват, что Майю украли. Половцев явился через полчаса, хмурый и молчаливый. Выслушав Сильвестра, он отправился к Дмитрию Васильевичу. Поговорил с ним, после чего вернулся обратно и заявил, что у них нет ни одного шанса. «Мы не должны были втягивать ее в расследование», — все время повторял Сильвестр, расхаживая по комнате и сжимая в руке мобильник, в призрачной надежде, что тот сейчас зазвонит и принесет хорошие вести. «Это вы не должны были!» — наконец не выдержал Стас. «Меня интересуют только ваши мозги!» «Не врите! Вас интересует убийца!» Слово за слово они разругались в дым. Половцев принялся куда-то звонить, что-то узнавать, но в душе оба знали, что дело тухлое. «Мы должны понять, зачем ее похитили», — сказал Сильвестр, останавливаясь возле окна. «Я и так знаю, зачем», — ответил старший лейтенант неохотно. Некоторое время назад он поддался слабости и побежал на улицу, на то самое место, откуда увезли Майю. Конечно, это ему ничем не помогло. «Ее похитил убийца, когда понял, что вы подобрались к нему слишком близко», — объяснил Стас. «Это предупреждение. Сейчас вы должны или все бросить, или разоблачить». «Как он узнает, что я все бросил? Значит, остается одно — вычислить его». Раз он забеспокоился, выходит, его чем-то потревожили. Давайте думать, чем.